Глава 13. Ты приготовил это. Высокий и сухой, как жертв мужчина, солидную залысиной и аккуратными усами с бородой. На конце его вилки был наколот кусок трески. «Я», — произнес Дим, — «ты умелый повар, Улус, и ты сэкономил своему хозяину изрядную сумму». «Значит, я выиграл», — произнес брат Шахзаде Селима. «Мехмед, ты выиграл спор», — подтвердил технократ. «Следующая партия ховер-двигателей придет со скидкой в 3%. Он вновь повернул голову к Диму. «Что же по поводу тебя, повар?» Колени у Димы затряслись от ровного и спокойного голоса технократа. «За этот рецепт я готов заплатить тебе тем, что не даст тебе твой шахзаде Мехмед». Он усмехнулся и продемонстрировал на ладони золотую монету. «Это золотое приглашение на запуск Танатоса, боевого бота 9-го поколения. Я все равно не попаду на это мероприятие, а у тебя, Улус, останется сувенир из далекого доминиона Невский синдикат. Лови!» С этими словами он бросил монетку Диму, который не сразу понял смысл сказанного и не смог поймать подарок. Золотой кругляш поскакал по паркетному полу и увяз в ковре. А Дим так и стоял, пытаясь осознать произошедшее. Наклонившись, Дим поднял пропуск и, наконец, смог заставить себя взглянуть в глаза технократа. Но тот уже позабыл о присутствии талантливого повара, углубившись в дискуссию с шахзаде Селимом. Вместо него к нему обратился принц Мехмед. «Ты выполнил мое задание, Улус. Селим даровал тебе свободу, и я хочу, чтобы мой подарок был не менее щедрым. Проси». Благоволительно кивнул он. Что просить, даже не задумывался об этом раньше. Еще час назад он был уверен, что вот-вот умрет. Но вот сейчас он стоит, наверное, перед самым могущественным из сыновей Базиата V, перед эмиром Новой Персии, перед Мехмедом-завоевателем, и не знает, что просить. «Мне нечего просить, господин», — произнес Дим, кляня себя за то, что не подумал об этом раньше. Шахзаде Мехмед рассмеялся. «Впервые за все время». «Селим, ты слышал? Твои подданные настолько счастливы, что отказываются от любого желания эмира». А затем он вновь обратился к Диму. «Хочешь стать моим личным поваром? С Селимом я улажу вопрос». Тут же поправился он, увидев удивление на лице младшего брата. «Если так, то скорее забирай дядюшку Ильхами», — произнес Селим. «Улус, не стесняйся, проси у Мехмеда, что хочешь». «Ну уже давай, чего ты хочешь? Золото? Женщин? Земли?» «Мехмед богат. Его гарем будет больше гарема отца, а Новая Персия – самый большой эмират в Салафе. Мехмед – человек слова, он выполнит любое твое желание». «Назревает ссора?» «Подначивая», – проговорил технократ на чисто турецком. «Кажется, они с Димом изучили одну и ту же языковую инфокарту». Мехмед бросил очень хороший взгляд на младшего брата. Было видно, что тот переходит черту, распоряжаясь владениями Мехмеда. Также было понятно, что это лишь защитная реакция. Правитель Новой Персии взял на себя слишком многое, решив переманить чужого подданного без согласия Селима. И тот старицей вернул ему должок, несмотря на возраст. «Я хочу заниматься любимым делом», — негромко произнес Дим. Но в звенящей от напряжения тишине его услышали оба брата. «Учиться строить роботов. Я могу выполнить твое желание», — кивнул Мехмед. «Через месяц, когда Антон Аль-Герц доставит комплектующие, в Новой Персии начнется строительство моего боевого бота 8-го поколения». «Это будет только через месяц, и когда я на Ифрите возьму черный утес», — вставил слово Селим. Юноша, вопреки традициям халифата, не считался со старшинством шахзаде Мехмеда. «А у меня в ангаре стоит флагман нашего войска, могучий Ифрит. На ремонте», — подметил Мехмед. «Я слышал, тебя здорово потрепала рухлядь 3-го поколения, и ты потерял гнев пророка. К Кстати, о боте, которого вы называете рухлядью. Я изучил видеоматериалы боя и должен признать, это не просто бот третьего поколения. Он двигался не как машина, а как человек в экзоброне. Не знаю, что такого в него вложили механики Роспера, но это явно доработанный экземпляр. Мне хотелось бы изучить его. Сколько ты готов заплатить за него? Мехмед ухватился за возможность поторговаться. Вообще, это мой трофей. Напомнил о себе Шехзаде Селим. Напряжение между братьями буквально искрило в воздухе. Тогда я буду разговаривать с вами, Шехзаде Селим. Улыбнулся молодому господину технократ. Скажем, я готов вам бесплатно предоставить все запчасти для починки Эфрита. А как насчет? Решил повысить цену Селим. И господин Селим, я не торгуюсь, никогда. Поставил точку господин Герц. Хорошо, кивнул Селим. Дим стоял и впитывал информацию. В голове шумел вопрос. Почему Герц не выдал его и вообще вел себя, будто не распознал в Диме гражданина нового ковчега? Ведь он сейчас явственно видел его данные. Антон Герц, 428 уровень, оптимат-технократ. Доминион, Невский синдикат. Должность недоступна. У вас слишком низкая каста для просмотра данной информации. Навыки скрыты. И вот еще странность. Имя предателя из Невского синдиката Дим смог увидеть только после того, как его озвучил Шехзаде Мехмед. Может, дело в том, что Дима не представили? Это возможно, учитывая то, что сервера системы в крепости на Ренкала были отключены и в данный момент работают в автономном режиме. Так что получается, Дим понапрасному переживал и готовился к самому худшему. И если бы Ромулерму удалось сюда проскочить, он устроил бы кровавую баню с собственной смертью в финале. И все же, Улус, я не могу оставить тебя без подарка. Густой, зычный голос Шехзаде Мехмеда вывел Дима из прострации. Дим чувствовал, что был на самом краю кроличьей норы. На фоне внутренних переживаний непонятное психическое расстройство дало о себе знать. И последнее внутреннее рассуждение о причинно-следственной связи между обоснованием личности только подталкивало логический склад ума к тому, чтобы замкнуться в себе. «Да, господин, как вам будет угодно». Кивнул Дим Салавскому принцу, маскируя за этим движением встряхивание головой. «Значит, ты увлекаешься механикой и роботостроением? Я не силен в науке. Твой принц больше разбирается в политике и в тактике ведения войн. Когда я взойду на трон после моего отца, мне понадобятся одаренные подданные. Селим не хочет расставаться с тобой, точно с детской игрушкой, но это пока». «Скоро все изменится, Улус Бей». Он бросил краткий, но очень красноречивый взгляд на своего младшего брата. Селим ответил тем же. «А пока можешь выбрать любой имплант или модуль, что привез господин Герц, и я подарю тебе его». «А вы щедры, Шахзаде Мехмед», — заметил Герц. «Дарить кибернетические модули простому повару, должен сказать, я не вижу целесообразности в тратах таких ресурсов». Но жест оценил. Затем он обратился уже к Диму. «Это щедрый подарок твоего господина, Улус. Цени его». Дим стоял в углу ангара, смотря как Джаггернаут пакует перед отправкой. Стоял и разговаривал полушепотом, едва шевеля губами. Со стороны это выглядело странно, но Дима это мало заботило. Сейчас он говорил с Ромом, прикинувшийся частью стены благодаря маскировочному костюму. «Я не смог проникнуть в палаты их царька». Голос Рома был искажен динамиками маск костюма. «У них возможность обнаруживать лазунчиков даже в таких костюмах. Кстати, где ты его взял?» «С тела напавших на нас дервишей». Несмотря в сторону Рома, ответил Дим. Команда Герца работала очень профессионально. С момента, когда Селим отдал свои трофеи технократу, прошло всего пару часов. А эти ребята уже строили защитный короб для погружения Джаггернаута в контейнер для транспортировки. «Ты знаешь, что утаивать такие вещи преступления? Преступление перед новым ковчегом». Начал читать мораль Ром. Парень был из самой примерной семьи. Каждое воскресенье ходил в церковь и молился, когда думал, что никто за ним не наблюдает. Которая карается переводом в касту обреченных и высылкой из Доминиона. Знаю, но сейчас не об этом. Как ты понял, что не стоит прятаться в Джаггернауте? Ловко перевел тему Дим. А я и не понял. Мне просто не дали возможности забраться в него. Кстати, что сейчас происходит? Куда они пакуют моего бота? Слово «моего» сильно выделилось в речи, даже несмотря на синтезированный голос катка. Нет, этот парень больше не наденет серую форму механика, не променяет узкую кабину бота на ангар мастерской. Он волкодав, который попробовал кровь врага и больше никогда не сядет на цепь. Транспортировка Джаггернаута в лабораторию Невского синдиката. Улуса жалко. Он так и остался внутри бота. Жалко? Возмутился Ром. Он враг, Дим. Не понимаю, почему мы оставили его в живых? Хороший вопрос, друг. Вероятно, убить его было бы гуманнее. Теперь он умрет от голода внутри ноги Джаггернаута. Не умрет. Там осталось уйма суточных пайков. Скорее всего, он дотянет до Невского синдиката, а там его уже найдут предатели конфедерации. Убить царьков не получилось. Ты работаешь на кухне, попробуй отравить их. Пора уже покидать эту сучье логово. Мы сделаем все, вернее, я сделаю. Дим впервые повернулся, чтобы увидеть напарника, но не нащупал его глазами. Маскировочный костюм работал исправно. А мне что делать? Я не хочу круглыми сутками сидеть в ангаре, словно крыса на корабле. И не надо. Делай то, что делает десант. Только аккуратно. Убивай командиров, дервишей, выводи из строя инфраструктуру. Главное, не попадись. Я не хочу возвращаться в новый ковчег в одиночку, произнес Дим, заметив, что говорит не только что нужно, а что действительно думает. Мы вернемся живыми. Не сомневайся, вернемся живыми и героями. Система хоть и находится в автономном режиме, но записывает все. И когда Наренкала станет вновь нашей, Теодушаду станет стыдно за те слова, которые он говорил нам обоим. Дим улыбнулся Рому, что замаскировался под кусок стены. В следующее утро кухня кардинально изменилась. Если раньше на ней оперировали только Эльхами, Эфенди и Дим, то теперь полдюжины помощников исполняли поручения старого повара, в то время как он сам лишь стоял у котла и иногда инспектировал работу. Но вчерашние слова Эльхами для Ахмада не остались пропущенными мимо ушей, и теперь у Дима впервые в жизни появился собственный помощник. «Значит, Шехзаде Селим предложил отдать меня и оставить тебя?» Старик не отрывался от готовки. Но чувствовалось, как ему неприятны слова господина. Дим не говорил ему об этом. Видимо, слова донес кто-то из прислуги Шехзаде. Дим промолчал. Что-то внутри подсказывало, что любое произнесенное сейчас слово будет восприниматься старым гордым поваром как оправдание или лесть. Откровенно врать в глаза, что ничего не слышал о подобном, было глупо. «Ничего». Бывший повар султана сжал губы в тонкую бледную полосочку. «Я вольный человек. Сегодня же скажу Шехзаде Селиму, что слишком стар и достаточно послужил. Что пора на покой. Или не на покой, а уйду в повара к Шехзаде Мехмеду». И эти слова были произнесены горечью. Хотелось как-то подбодрить, утешить старика, который всю жизнь отдал служению султану и его сыновьям. Наскоро завершив все приготовления, Дим объяснил своему помощнику последний этап приготовления. Ахмат оказался смышленным парнем, что только убедило Дима в том, что пропуск костей во вчерашней рыбе и в самом деле был саботаж, как и говорил Эфенди. Парень впитывал знания, как сухой песок в воду, и задавал много вопросов. Этот факт только радовал Дима. Если парень спрашивает, значит ему действительно интересен процесс. Глупо ждать хороших результатов от того, кто готов лишь нападай и принеси. «Улузбей, господин Герц и Шехзаде Селим ожидают». Черноокая послушница Селима снова пришла за Димом. «Держишь говядину в фольге еще 4 часа и не забывай доливать в воду в противень под ней. Потом рвешь мясо на волокна. Как только они пропитаются соком, выкладываешь на лепешку. Но это так, на всякий случай. «Скорее всего, к этому времени я уже появлюсь», — скороговоркой проговорил Дима, отмывая руки. «Да, учитель», — кивнул Ахмат. Дима покоробило от такого обращения к себе, но он промолчал. Сейчас его голову занимали другие мысли. Какой именно имплант ему позволит установить Шахзаде Мехмед, и как он будет взаимодействовать с уже имевшимся у Димы нейроинтерфейсом? Место, где расположился Герц, не блистало чистотой или отделкой. Просто ангар между усатыми цистернами водохранилищ. Даже обломки старой каменной крепости не удосужились расчистить, так и ставили контейнеры со сверхтехнологическим оборудованием прямо на землю. Когда подошел Дим, двое мужчин в спецовке мединженеров крутились вокруг кресла, на котором Диму уже доводилось побывать. «А, вот и счастливчик!» — одобрительно встретил Дима Герц. «Ну что, голубчик, будем выбирать военный имплант? Скрытый клинок в руку или синтетические мышцы? А может, сервосуставы?» «Я не воин, господин Герц. Я только повар, всего лишь повар», — скромно отказался от заманчивых предложений Дима. «Скажите, разве технократы в Невском синдикате устанавливают себе боевые импланты? Или же отдают предпочтение полезным в своем ремесле модификациям?» «Мы мужчины. Война — ремесло любого мужчины», — философски заметил он. «Вот только откуда, простому, как вы говорите повару, известно про касты официально враждебного доминиона?» Герц поймал за язык Дима. Парень смолк, лихорадочно соображая, что ответить. Он только что напрямую спросил предателя о том, чего обычный повар, вчерашний раб, знать не мог. «Шахзаде Мехмед громко отзывался о вас. Он дал мне задание приготовить к вашему приезду нечто необычное», — разбрасывался словами Дима. «Отрадно слышать. Я уж было подумал, что ты шпион», — с интеллигентной улыбкой произнес Герц. Дим не понял, шутка это или намек, но улыбнулся в ответ. «Значит, не хотите военные импланты? Тогда для личного повара Шахзаде Селима могу предложить узконаправленные чипы и импланты. Перечислять их не буду, Улус-бей. Вам будет проще ознакомиться с их характеристиками в каталоге». Технократ протянул Диму толстую книгу, на которой были напечатаны картинки модулей, а также указаны их размеры, характеристики, энергопотребление и прочие параметры. «Как будете готовы, подойдите к тем господам и сообщите идентификатор выбранного вами модуля. Они все сделают». Герц начал было разворачиваться, чтобы оставить Диму наедине с выбором, как вдруг вспомнил что-то, повернулся и произнес. «И еще, просьба лично от меня. Выбери что-нибудь подороже». На его лице играла извиняющаяся улыбка. «Я просто торговец. Мне нужно на что-то жить». Дим углубился в чтение каталога. Понятно, почему он выглядел именно так. Книга в толстом переплете. Если бы каталог был цифровым, то система нового синдиката не пропустила бы такую зацепку на потенциального предателя. Все соглашения между доминионами конфедерации зашиты в памяти искусственного интеллекта системы каждого из доминионов. Невский синдикат предал соглашение конфедерации, но сделал это в обход своей системы. Эта мысль крутилась в голове Дима, в то время как парень страницу за страницей перелистывал каталог. Первая и самая большая глава относилась к военным и полувоенным модификациям тела. Помимо уже озвученных Гермом имплантов, оружие в тело, нашлось еще много чего интересного. Укрепление костей штырями из титана или тамиума, кризонитовое покрытие кожи, вводимое при помощи инъекций. Кстати, благодаря этому соединению можно было менять цвет кожи для маскировки. Не маскировочный костюм дервишей, но тоже очень неплохо, если охота играть в прятки голым. Все это было, конечно, очень интересно, но совершенно не то. Дальше пошли модификации медицинского толка. Синтетические легкие, печень, почки, даже сердце. Протезирование кибернетическими имплантами конечностей. Нейрооптические кабели, заменяющие центральную нервную систему. Глазные импланты, позволяющие видеть даже слепым от рождения. И даже половые импланты. Куда уж без них. Вздыхая от разочарования, Дим закрыл и этот раздел. В конце оказались модули, штатно имплантируемые в доминионах конфедерации, компанией Кибертех. Чипы дополнительной реальности, нейропорты управления техникой и ботами. Но вот в отличие уже от знакомых Диму портов на один слот для вождения роботов-погрузчиков или автоботов, здесь нашлась планка на 2, 4 и 8 подключаемых роботов. «Вот этот», — указал Дим на последний нейропорт для подключения 8 внешних устройств. «Не подойдет», — скупо ответил медтехник корпорации Кибертех. «Для подключения необходим еще модуль нейроинтерфейса, а Патрон сказал, что вам доступен на выбор только один модуль». «Установлю потом», — соврал Дим. «Вы выполните мою просьбу?» «Нет, мне не нужны проблемы с руководством». «Если откажешь мне, то можешь считать, что уже их заработал». «Я личный повар Шахзаде Селима. Если еще раз услышу от тебя слово «нет», то прикажу выпороть тебя, неверный». Пошел ва-банк Дим. Еще свежи были воспоминания о первом дне знакомства с Ильхами Эфенди, где тот грозился зарезать его. «Ах, все равно». Медтехник махнул рукой. «Садись в кресло». Медтехнику, кажется, было плевать на угрозы Дима и согласился скорее для того, чтобы отделаться от зазнавшейся обслуги Шахзаде. Дим сел в кресло. В предплечье воткнулся игла со снотворным, и тот закрыл глаза. «Этого не может быть, Лир!» Герц спешил к своему оборудованию, иногда переходя на бег. За ним бежал медтехник Иван Лир. «Я не первый день занимаюсь подобными операциями, технократ Герц. Сначала я удивился выбору импланта, сказал, что без нейроинтерфейса он будет бесполезен, но пациент настоял. Даже начал угрожать», — пояснил медтехник. «И что было дальше?» Герц приостановился, вспоминая необходимый поворот к лаборатории. «Ничего, начал процедуру вживления. И когда имплант обнаружил нейроинтерфейс, мне показалось это странным, и согласно инструкциям я решил уведомить об этом вас». «Вы правильно сделали, Лир». «Какой из модулей он выбрал?» «Нейропорт на 8 слотов», — ответил механик. «Странный выбор для шпиона», — произнес Герц, толкая дверь. Он обернулся и замер, наблюдая ужасающую картину. Медтехник висел под потолком, дергая конечностями, а его голова увязла в потолке, и потолок двигался. Герц рванул за дверь, хаотично шарясь в карманах, в поисках заветного пульта. В этот момент позади упало что-то тяжелое, и технократ знал, что это было. Кожа хамелеон мимикрировала под окружающие предметы, но его обладатель шел на Герца, держа в сверхсовременной, усиленной экзомышцами руке широкий нож. Позади него лежало изломанное, окровавленное тело медтехника Лира. Наконец, рука нащупала овал пульта, и большой палец лег на выемку сканера отпечатка. Силовое поле раскрылось вокруг технократа, отсекающим любой огонь. Но никто в пулеформенной броне и не думал стрелять. Одним рывком он приблизился к герму, а затем медленно вошел под силовой купол. В этот момент сзади раздались стрели очередей. Силовой купол засветился в местах попадания, гася кинетическую энергию пули. Герц замер, понимая, что последует дальше, и сжался, прикрыв голову руками. Короткий удар в тело, затем еще и еще. Нападавший целил в печень, почки, бедренную артерию, и только когда достал последнюю, бросил свою жертву. После чего вышел с другой стороны силового поля и скрылся за стеллажами с нераспакованным оборудованием. Дим лежал в медицинском модуле, в десятке шагов, но не видел произошедшего. Не видел истекающего кровью Герца, медтехника, что изломанной куклой валялся в коридоре. Не видел даже того, как по медкапсуле прошелся веер очередей, чудом не оборвавший его жизнь. И сейчас его сознание было растворено в черноте общей анестезии. Дим открыл глаза и сразу понял, где находится, несмотря на то, что в этом помещении не был ни разу. Белые матовые стены и запах препаратов, красноречивые табличек говорили о том, что Дим находится в медблоке. В обе руки воткнуты капельницы, а тело пристегнуто к кушетке. Однако в другой нашелся пульт для вызова медработников. Вместе с медиками в палату вошел сам Шахзаде Селим, а также старый наставник. «Что ты видел, Улус?» – произнес молодой Шахзаде, не обратив внимания на приветствие своего подданного. «Ничего, господин. Медтехник уложил меня в непонятную капсулу, затем я уснул. А когда открыл глаза, то оказался здесь». Дим не соврал. Что произошло? В моем доме под моей крышей на моего гостя было совершено покушение. Селим сжал губы в тонкую нить. Подросток, который еще только начинал бриться, внушал ужас своей холодной яростью. Господин Герц находится в критическом состоянии. Также был убит один из его медтехников. Поэтому тебя пришлось экстренно вынуть из медкапсулы, чтобы спасти ему жизнь. Операция по вживлению твоего импланта прошла успешно. Вы поймали того, кто это сделал? Последние слова вызвали боль в горле Дима, и один из медиков тут же подал ему питье через трубочку. Воинственного дервиша сложно убить, еще сложнее поймать живым. Когда у меня будет достаточно доказательств, один из моих братьев, кем бы он ни был, хоть сам Мехмед. Селим не договорил о том, что будет, когда вычислит предателя, и переключился на другую тему. Мне интересно другое, Улус. Почему тебе не делали обрезание? Дим не понял, о чем говорит Шахзаде. Обрезание, Улус. Разве дервиш твоего прошлого хозяина ослеп или же остался без рук? Почему ты до сих пор носишь крайнюю плоть на своем члене? Я не знаю. Неуверенно ответил Дим, лихорадочно соображая, о чем вообще говорит Шахзаде. И зачем вообще нужно обрезать член? Селим, мальчик мой, может, не стоит искать предателей среди ближнего круга своих слуг? Ты знаешь закон. Умрешь ты, умрут и они. Может, на вопрос, на который не может ответить Улус, ответят его лекари? Последние слова были адресованы медикам, которые были укутаны в белые балахоны так плотно, что из-под колпака выглядывали только глаза. Для отказа от ритуала может быть не так много причин. Он замолчал, углубляясь в планшет. Очевидно, проверял в нем данные анализов. Я вижу целый спектр хронических заболеваний, забытых в чипе. Но такой предрасположенности, как плохая свертываемость крови, в них нет. Возможно, в девятый день у него была инфекция, например, песчаный тиф или актиотомма, и дервиш решил не рисковать. А вы можете произвести обрезание прямо сейчас? Не считаясь с мнением Дима, спросил у медика Селим. «Да, господин», — поклонился человек в белом балахоне. После этих слов сын султана покинул палату Дима. Ильхами Эфенди пожелал спокойной ночи уходящему Шахзаде и подошел к кровати Дима, когда дверь закрылась. «У тебя 2-3 дня, чтобы прийти в себя». Селим решил больше не медлить и идти на Черный утес. Шахзаде Мехмед заберет господина Герца и переправит через границу, как состояние его стабилизируется. И еще, я уезжаю с ним. Селим дал добро. Через 3 дня будем прощаться, и ты станешь Улус Эфенди, личным поваром будущего султана.